Здравствуйте, дорогие читатели! Поздравляю вас с наступившим Новым годом и Рождеством Христовым! Желаю вам душевной гармонии и уверенности в себе. Ну и давайте поговорим о том, как обрести уверенность. В принципе, это все достаточно просто. Представьте, водитель должен доехать из пункта А в пункт Б. Один водитель сомневается, не уверен, боится, а другой спокоен и хладнокровен. Из чего складывается уверенность? Она складывается из опыта, из знания маршрута, из знания цели, куда ехать. Она складывается из знаний дорожного движения, знаков. Она складывается из характера и умения контролировать ситуацию. Как нам обрести уверенность в нынешнее время, в этом году? Когда отовсюду идет самая противоречивая информация, и в основном информация самого негативного плана. О том, что мировое правительство хочет поголовно истребить всех нас, о том, что грядут рабовладельческие времена, о том, что вирус дает людям бесплодие, ну и так далее, и так далее. Что делать человеку в таком случае? Если человек не знает, что делать, вот тогда и появляется паника, уныние, агрессивность, депрессивность. А действительно, что делать? Так вот, нужно знать, для чего все это существует, какой должна быть ситуация. Когда мы исходим из материалистических позиций, мы кроме ужаса ничего не получим. А вот если мы исходим из божественной логики, то все становится просто и понятно. Для чего все это? У человека три инстинкта. Первый инстинкт – это любовь к Богу. Без него никуда. Второй и третий инстинкт – обслуживает жизнь, защищает ее. Инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода. Так вот, пока есть любовь к Богу, пока нормально работают два остальных инстинкта. Если же человек начинает забывать о вере, о нравственности, о любви, то он становится рабом двоих инстинктов, и он начинает быть гневливым, жадным, он готов воровать, грабить, убивать, он готов быть похотливым, невоздержанным. Для него сохранение семьи ничего не стоит, дети тоже теряют свое значение и потомство. И все это кончается гибелью, по медленному или быстрому сценарию. Поэтому достаточно просто понять, что то, что сейчас происходит, это достаточно мучительный отрыв, избавление от рабства наших инстинктов. Нужно восстановить любовь к Богу. А для этого нужно притормозить наше благополучие, наши желания, амбиции, нашу жизнь в конечном счете. И чем больше мы будем сопротивляться, ненавидеть, впадать в агрессию и депрессию, тем жестче нас будет отрывать и плачевнее будет последствия. Если же мы добровольно, внутренне отстранимся от привязанностей и подумаем о любви, о принятии божественной воли, о собственном изменении благотворном души и характера, то, соответственно, нам будут помогать. И помогать не только на уровне души, но и на уровне тела. Очень важный момент обретения уверенности – это знание, куда мы идем. Мы идем не в рай, не в коммунизм, не в светлое будущее. Мы идем к развитию, к уподоблению Всевышнему и спасению нашей души. Если для нас это главное, то все нормально. Уверенность есть у человека, который контролирует ситуацию, понимает, что происходит. Это происходит тогда, когда у человека высокая интуиция, когда у него есть знание будущего интуитивное. Кто имеет доступ к будущему? Вот возьмите, откуда таланты еврейского народа? Очень просто. Ясновидение скрытое. Все пророки еврейские были ясновидящими. Они видели будущее и сообщали заповеди которая позволяет выживать тому, кто видит будущее, чтобы не загордился. Соблюдение заповедей, преодоление гордыни открывает нам видение тонких планов и дает возможность контролировать ситуацию и выживать в сложный момент. Доступ к тонким планам имеет человек любящий и не имеет человек ненавидящий. Обратите внимание, благородный, добродушный человек всегда практически уверен в себе, а озлобленный, привязчивый будет испытывать страх и неуверенность. Поэтому от того, насколько мы работаем над своим характером, помогаем своей душе и обретаем любовь, настолько зависит наша уверенность и наши результаты. Да, вакцина, по признанию многих, может привести к бесплодию. Но я думаю, что она приведет к бесплодию тех, кто слабо верит во Всевышнего, кто не умеет принять его волю. Я думаю, с Россией все эти номера не пройдут. Человек, который искренне почувствовал, что любовь к Богу на первом месте, а все остальное на втором, этот человек становится неуязвимым. Я об этом говорил на прошлой практике. Поэтому я желаю вам любви как приоритет над всем, добродушия, благородства, понимания того, что тот, кто верит в себя, тот, кто верит в Бога и верит в себя, может преодолеть любые препятствия. Только вера в себя без веры в Бога – это мания величия. А вот вера в Бога и вера в себя, как существо божественного по сути, делает человека сильным и независимым. Я думаю, мы все это сможем сделать. Поэтому сейчас переходим к практике и желаю всем успеха. Мы часто бываем неуверены в себе. Мы часто сомневаемся в том или ином выборе. Мы часто не знаем, что делать. Как обрести уверенность? Как поверить в себя и в свои силы? Все вокруг нас движется, развивается, соответственно, высшей воле. Наше появление, наше желание, наше устремление происходит из воли Божественной. И наши несовершенные желания и устремления, развиваясь, должны приближаться к Божественной воле, потому что мы по своей сути божественны. И когда для человека Божественная воля на первом месте, тогда он чувствует гармонию окружающего мира, его желание преобразования мира не встречает сопротивления. Уверенность в себе – это ощущение присутствия Божественной воли в себе. Христос, который совершил чудеса, говорил: «Не это не я делаю, это Отец во мне делает». Насколько мы чувствуем Божественную волю, настолько